Книга Есфир. Шалом. Я рад, что вы присоединились к нашему изучению сегодня, и надеюсь, что вы получите благословение от Бога. Сегодня мы продолжаем наше изучение книги Есфир. Это очень интересное изучение. Давайте кратко повторим, перед тем, как мы начнем наше изучение сегодня 8 главы книги Есфир. Нечестивый Аман планировал истребить своего личного врага Мардохея и вместе с ним всех иудеев в Персидской империи. Этот злой план открыт царю Артаксерцу, его красивой иудейской женой Есфир. Сразу могущественный царь повелел казнить Амана. Царь тогда отдал дом Амана царице Есфир. Иудей Мардохей был награжден и получил кольцо с царского пальца, символ высшей власти в империи. Царица Есфир тогда поставила своего дядю Мардохея смотрителем над домом Амана. В этом описании мы видим безошибочное доказательство Божьей руки над его народом иудеями. Несмотря на то, что имя Бога не встречается в тексте книги Есфир, однако Бог довольно живой и действующий в делах людей на земле. Бог охраняет свой народ израильский и сохраняет их. Иногда в наши дни люди переживают трудности и склонны думать, что Бог оставил их. Но это не так. Бог всегда верный для своего народа. Он никогда не покинет и не оставит вас одних. Бог никогда не оставляет нас. Мы часто оставляем Бога и не поклоняемся Ему и не служим Ему. Теперь это не первый раз Бог почитает благочестивых иудеев во дворцах язычников. Помните Иосифа, который занимал высокое положение во дворах египетского фараона. Нечестивая женщина старалась обольстить его и представила ложные обвинения против Иосифа, но он был защищен Богом и получил высокое положение в правлении Египта. Моисей был маленьким младенцем, обреченным на смерть злым царем, но Бог сохранил его жизнь в доме царя, который покушался на его жизнь. После длинного периода приготовления, 80 лет, Бог привел Моисея во дворец другого фараона, чтобы произвести избавление иудейского народа из египетского рабства. Этот город Сузы, в котором жила царица Есфир и служила как царица, был тем же самым городом, где Даниил получил Божие видение приблизительно 80 лет раньше. Этот молодой, верный иудейский юноша достиг высокого положения власти в Вавилоне. Теперь Мардохей, иудей, поставлен следующим после Артаксеркса в Персии. Для царицы Есфир остается еще одна дальнейшая проблема. Нечестивому Аману удалось установить закон и прокламацию, которая была разослана по всем провинциям Персии. Этот указ требовал истребления всего иудейского народа. В один определенный день все иудеи должны были быть истреблены. Это также стало законом медян и перцев, который нельзя изменить. Что тогда можно было сделать, чтобы спасти иудейский народ? Есфир еще раз является к царю Артаксерцу. Опять он простирает свой золотой скипетр к царице, указывая свое благоволение и готовность исполнить всякую ее просьбу. Сердце Есфири очень озабочено о ее людях, когда она со слезами объясняет проблему царю. Зловещий указ издан истребить всех иудеев в царстве. Есфир говорит: «Как я могу перенести, смотря на зло, которое придет на мой народ? Или как я смогу перенести, смотря на истребление моих родственников?» В это время кризиса эта смелая иудейская женщина отождествляет себя со своим иудейским народом и просит их избавления. Она не может наслаждаться привилегиями и роскошью царского дома, зная, что всем иудеям в иудейском царстве подлежит смерть. Тоже сегодня не может никакой богобоязненный, Сострадательный человек наслаждаться высоким положением, привилегиями, удобствами и довольством, знает, что в других местах люди, иудеи и язычники, страдают за их веру или по причине их расы или цвета их кожи. Никто из нас не может быть безразличным к нуждам человеческих существ. Пусть Бог любви и благодати дарует нам сострадательное сердце к нашим менее счастливым братьям. Что мы можем сделать? Мы можем молиться о них. Мы можем постараться, чтобы наше влияние жизни почувствовалось. Бог также даст нам мудрость стоять за Бога и защищать гонимых и угнетенных людей на земле. Благосклонный царь, который протянул скипетр благодати к царице Есфир, сказал: «Я повесил Амана на виселице, потому что он налагал свою руку на иудеев». Тогда он дал инструкции Есфире и Мардохею приготовить письменное провозглашение, скрепить его царским песням власти, которые нельзя изменить. Призваны были царские писцы и юридические советники, и было написано провозглашение, которое сообщало, что в день, который был назначен для уничтожения иудеев, 13-й день 12-го месяца, иудеям дается право защищать самих себя. Они могли казнить всякого человека, который шел против них. Иначе говоря, все ненавидящие иудеев будут обнаруженными. Все эти люди попадают по осуждению Бога руками иудеев. Не только враги будут уничтожены, но их имение станет собственностью иудеев. Копия провозглашения была послана во все 127 области Персии, которые простирались от Индии до Эфиопии. Чтобы сообщить этому великому царству, вероятно, требовалось много месяцев. Некоторые люди определяют, что в Персии и Вавилоне во времена книги Есфир жило от 2 до 3 миллионов иудеев. Иудейским людям было дано время приготовить самих себя к защите против их врагов. Не иудеи в царстве сознавали, что чужеземцы, живущие среди них, были под защитой Всевышнего Существа, и многие отождествили самих себя с иудейскими друзьями и соседами. Они сказали: «Бог с вами, и мы желаем разделить это благословение». В дни Даниила, 80 лет перед этим временем, царь Навуходоносор пришел к сознанию Бога Даниила и сказал: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей». Перед другим царем Дарием Медянином Даниил свидетельствовал о его Боге, и царь провозгласил: «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоволели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живый и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно». В будущем будет день, когда Господь Саваоф защитит Иерусалим от всех его врагов. Пророк Захария написал эти слова: «Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся 10 человек и всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Какой это будет прекрасный день, когда иудейский народ будет восстановлен благословением Божьим, и будет такое свидетельство, что все народы на земле будут знать живого Бога. Возрожденные иудеи будут миссионерами и понесут имя Бога народам всей земли. Израиль будет нести свет. Израиль был призван Богом быть светом для язычников и благословением для всех людей земли. Это благословение приходит только через служение Мессии, раба Иеговы, который искупит Израиля, даст очищение и прощение грехов. Во время пребывания Мессии на земле это духовное благословение будет изливаться на все семьи земли. Свет уже пришел через Израиля к народам. Иудейские пророки принесли Слово Божие всем людям. Сегодня Слово Божие переведено и напечатано больше, чем на 1200 языках и наречий. Слово Божие говорит людям земли о иудейском Мессии, который, когда пришла полнота времени, пришел и отдал жизнь свою за грехи мира. Повествование книги Есфир предвещает день, когда люди земли будут знать, что Бог с Израилем, и они тоже сами познают Бога Израиля. Все люди через Израиля познают Божие благословение. Вернемся теперь опять к тексту книги Есфир. Иудеи в персидской стране приготовлены ко дню, когда их враги будут стараться уничтожить их. В нашей окончательной беседе этой серии мы увидим, что фактически произошло с врагами иудеев. Это повествование об учреждении праздника Есфири или праздника Пюрима. Приглашаем вас слушать нашу следующую передачу «Шалом».